«Я поднялась, чтобы выразить благодарность», — начала она и действительно повисла в воздухе, силясь протиснуться между королевами и снова встать на пол. Она схватила за край стола. «Берегитесь!» — пискнула королева белых, обеими руками цепляясь за Алисины волосы. «Ой, что сейчас начнется?» «И тут...» Так потом говорила Алиса. «Началось!» Свечи вмиг выросли до потолка и закачались, как камышинки с пылающими метелками. Бутылки подхватили по паре тарелок, замахали ими, как крыльями. Вместо ног приставили себе вилки и пошли шататься по столу. «Они же словно птицы!» — еще успела подумать Алиса среди начавшейся кутерьмы. Откуда-то сбоку раздался хриплый хохот. Алиса оглянулась на королеву белых, но той не было, а на ее месте расселся окорок. «Тут я, тут!» — раздался голос из суповой миски. Алиса повернулась в тот момент, когда круглое добродушное лицо королевы белых улыбнулось ей над краем миски, и тут же королева нырнула в суп. Нельзя было терять ни секунды. Кое-кто из гостей уже разлегся на блюдах, а разливательная ложка понеслась по столу прямо на Алису, еще издали покрикивая «С дороги! С дороги!» «Я этого больше не потерплю!» — крикнула Алиса, вскочила, схватила скатерть обеими руками и крепко дернула. Тарелки, блюда, гости, свечи кучей посыпались на пол. «А вас!» — и Алиса гневно обернулась к королеве черных, которую сочла зачинщицей всего этого азарства. Но королевы черных на прежнем месте не было. Она вдруг уменьшилась до игрушечных размеров и кругами-кругами весело носилась по столу, ловя волочащуюся за ней шаль. В другое время Алиса подивилась бы этому, но сейчас она была слишком разгневана, чтобы чему-то еще удивляться. «А вас?» — повторила она, хватая злополучное создание в тот момент, когда оно прыгнуло на катящуюся по столу бутылку. «Вас я буду трясти!» «Покуда вы у меня не превратитесь в котенка!»